«Астроном!» Мы забрались в траву и оттуда кричим: «Астроном! Астроном! Астроном!» Он стоит на крыльце с телескопом в руках, на крыльце, и глядит с удивлением вперед и назад, Мы кричим: «Посмотри!» «Посмотри, астроном, в телескоп!» Он обводит глазами таинственный сад, телескоп за подставку берет и глядит с удивлением вперед и назад, и глядит с удивлением вперед.